Принц и Жоржик. Еще нашей визитной карточкой были пирожки с мясом. Жутко неполезные, потому что жареные в масле, но жутко вкусные, потому что жареные в масле. Баба Поля делала их в большом количестве, жаря в синей чугунной гусятнице с высокими краями, чтобы не брызгалось масло. Заканчивались они очень быстро еще и потому, что многие гости, проглотив порядочную порцию за столом, просили еще с собой на дом по 8-10 штук. Я понимала, что надо быть доброй и гостеприимной, но этих взятых с собой и украдкой съеденных вдали от всех пирожков мне было почему-то ужасно жалко. Хотя втайне, конечно, гордилась, что они у нас особенные, не такие, как у всех. Я тщательно, как в магазине, заворачивала очередную порцию пирожков в пергаментную бумагу и детским почерком надписывала, кому они были предназначены. Раюша, Сева, Жоржик, Светик, Фаина, Принц. И выкладывала на полочку зеркало у входа. Стояло там у нас такое старинное псише. И если кто забирал кулек с чужим именем, то начинались целые расследования и разборки по телефону. Хотя пирожки были везде одинаковые и по количеству совпадали. Ну, конечно. Севка перепил и даже имени своего прочитать не смог. Взял мои. Ну, Сева и Раюша. Ведь есть отличие. Начать с того, что он мальчик, а я девочка. И увел мои пирожки. «Надо в следующий раз мне пакет сразу в сумку класть», — делилась Раюша с Лидкой по телефону. Но больше всех опростоволосился принц, который как-то прихватил две порции, свою и Жоржика. Это не был настоящий принц, нет, это был последний Лидкин муж, Толя. Лидка сама дала ему прозвище «Принц Чудила». «И тут не подкопаешься». С одной стороны, принц высокий, красивый, чуть лысоватый, играет на альте для нее и для души, и неплохо зарабатывает настройкой пианино. Но с другой, все-таки чудила, и прям с большой буквы. На прозвище свое отзывался моментально, хотя со временем, конечно, мы перешли на укороченную интеллигентную кликуху «принц». Его так звали все, наши соседи, родственники, друзья, уже и не вспоминая, что он все-таки Анатолий. Человек был с доброй душой, но безумно занудный и во всем сомневающийся, и, главное, патологически жадный. Как-то разбирая ящики письменного стола, а во всем необходим порядок, особенно в ящиках письменного стола, вы же понимаете. Он нашел там три разные таблетки, скромные, пыльно лежащие в самом дальнем углу. Как они туда попали? Почему именно этот набор? На чем он сэкономил? От чего они были? Сколько времени лежали? Принц, конечно, уже не помнил, но выбросить их он тоже не мог. «Лидочка, съешь эти таблетки. Их же жалко выбрасывать». «А от чего они?» — спросила Лидка. «Да какая разница? За них ведь плачены деньги. Съешь, чтоб не пропадали». Принц был послан куда подальше, видимо, за белым конем. Когда он покупал яйца, то тщательно потом выставлял их в холодильник тупым концом вверх. «Лидочка, как ты не понимаешь, так они дольше сохранятся». А в мешок картошки по этой же причине обязательно добавлял одно яблоко – не давал даже сливать воду от картошки и макарон, охлаждал ее и поливал потом комнатные цветы. Хотя, надо признать, растения ему были очень благодарны, а нас это очень раздражало. Вот такой он был, наш принц. Лидка с принцем к тому времени уже давно разошлись, но дружили, общались и были в прекрасных отношениях. То, что принц прихватил пирожки Жоржика, было неудивительно. Это была жалкая месть. Жоржик был ведущим артистом ростовской опереты с красивым баритоном, яркой внешностью и провинциальными манерами. Он был влюблен в Лидку. И все об этом знали. В Лидку вообще все всегда были влюблены. Она была настоящим сгустком женственности. Может, и не самая большая красавица, она вся лучилась обаянием, абсолютно естественным и природным, которое нельзя было приобрести. Или как-то там научиться, с ним надо было родиться. На ее лице постоянно сияла улыбка, а в зеленых глазах поблескивали не менее обаятельные чертики. В нее нельзя было не влюбиться. Несмотря на большую разницу в возрасте, Лидка тогда уже была дважды бабушка со стажем, их отношения с Жоржиком крепли и развивались. Лидка несколько раз ездила в Ростов и приезжала оттуда вся в воспоминаниях и подарках, долго рассказывая маме, моей, детали поездки. Подругам, конечно, она рассказывала намного больше. Маме, видимо, стеснялась. Когда Жоржик приезжал в Москву и приходил к нам в гости, Лидка накрывала шикарный стол, заранее припасая деликатесы и накручивая голубцы, любимое Жоржиково блюдо. А я, жаря пирожки и хлопача на кухне, все время слышала его неповторимый стреляющий залпами смех. «Ха-ха-ха!» Вот так, раздельно, с правильно поставленным дыханием и придыханием, будто кто-то долго его учил так смеяться. «Ха-ха-ха!» Громко и очень театрально. А следом должна была, вероятно, идти его коронная фраза «Кушать подано». Кушать подавали. Пирожки с мясом. Тесто шло такое же, как и на лепешке, дрожжевое, только замешивалось круче. А для начинки нужно провернуть в мясорубке отварное мясо, смешанное с обжаренным мелко нарубленным луком, фарш посолить, поперчить, сформовать маленькие в палец длиной пирожки, плотно защипнуть края и, извините, обжарить в масле. А следом за пирожками Жоржик поглощал голубцы. Голубцы с мясом и грибами. Капуста, один большой кочан. Мясной фарш, 500 граммов. Говяжье бедро или грудка индейки. 2-3 хороших белых гриба или несколько сушеных. Молоко для замачивания сушеных грибов, рис. Половину стакана, лук репчатый 1 штука, морковь 1 штука, помидоры 2-3 штуки. Можно заменить 2 столовыми ложками хорошего томатного соуса или кетчупа, но лучше и то, и другое. Чеснок 2-3 зубчика. Зелень петрушки, кинзы и укропа. Растительное масло для жарки. Соль, свежемолотый перец по вкусу. Для соуса. Томатная паста или кетчуп 2 столовые ложки, сметана 3-4 столовые ложки, соевый соус 1 столовая ложка, бульон или вода 400-500 мл, можно больше, соль по вкусу. Мы во все, что можно, кладем грибы. Вот и в голубцы тоже. Белые сушеные грибы заливаем молоком и ставим под крышку на ночь, чтобы набухли. Берем молодую капусту, срезаем грубый ствол и делим лист надвое. Кладем в кипяток, сняв кастрюлю с плиты, и накрываем крышкой, чтобы капуста обмякла и была податливой, но ни в коем случае не вареной. Голубцы должны получиться маленькие, с палец длиной. Фарш делаем из говяжьего бедра, можно даже из индейки. Если хотите, диетические. Грибы вынимаем из молока, кипятим и режем мелкой короткой соломкой. Отдельно пассируем мелко нарезанный лук и натертую морковь, добавляем грибы и любимые специи, припускаем до полуготовности рис. Смешиваем хорошенько фарш, дробленый лед для сочности, рис и овощи. Заворачиваем в капустные листья. Жарим каждый голубец на сковороде с растительным маслом. Закладываем в сотейник, заливаем соусом и тушим до готовности. Соус такой. В бульон добавляем сметану, томатную пасту или кетчуп, соевый соус, размешиваем и выливаем в сотейник с голубцами. Тушим, пока не покоричневеет. Лидка рассказывала мне, что пару раз, когда не было капусты, оборачивала фарш в лопух, который в избытке рос у забора на даче, и голубцы получались очень бархатными и необычными. Однажды мама очень испугалась за Лидку. Она совершенно случайно услышала ее разговор по телефону с кем-то из подруг. «Нет, я о Лусе ничего говорить не буду, пока сама не буду в этом твердо уверена. Зачем ей это знать? У нее и так нервы. Пока не буду». Мама жутко перепугалась, решив, что Лидка серьезно заболела. Как выяснилось позже, у Лидки просто появился новый мужчина.